На залитом лунным светом пляже Саяма уставился на Хибу. «Ну а теперь...» — сказал он, пригладив волосы под напором морского бриза. «Много чего случилось, но пора тебе уже отвечать, малыш Хиба». «Отвечать на что? Присоединишься ты к нам или нет?» Этот ответ заставил выражение лица Хибы перемениться. Он помрачнел и отвернулся. «Сейчас совсем не до этого. Ты сам видел, что произошло с Микаги-сан. Но теперь, когда третий гир проявил себя, остальные, скорее всего, поступят так же. Независимо от ранения Микаги-кун, мир продолжает вращаться вокруг меня. Разве я ошибаюсь?» Я не уверен, на какую часть я должен возразить. «Если все части ошибочны, они отменяют сами себя и становятся истинными, малыш Хиба». Саяма сохранял полную невозмутимость. «Разве это не идеальная возможность? Как насчет того, чтобы поведать о второй скверне третьего гира и объединиться с нами?» «Я не могу. Я все это время сражался за тем, чтобы защитить Микаги-кун и продолжить ее эволюцию? Ты утверждаешь, что если вы добудете полное концептуальное ядро, она станет человеком?» Саяма глянул на Хибу, который хмурился под лунным светом. «Однако, это выражение лица неискренне. В таком случае я его уничтожу», — подытожил Саяма. Он ткнул в Хибу указательным пальцем правой руки, и Баку скопировал его действие на макушке. «Ты перекладываешь вину за отсутствие ее эволюции на концепты». «О чем ты говоришь? В Кировносе только половина концептуального ядра. Прошу прощения за то, что вся моя информация из чужих уст, но я должен здесь задать вопрос». Саяма взмахнул вверх рукой, указывающей на Хибу, и от плеча его рубашки раздался хлопок. «Ты говоришь, что Кировнос хранится здесь, и что его механизм действительно может быть частью Микаги-кун. Однако, несмотря на наличие внутри концептуального ядра и нахождение внутри ее концептуального пространства, действительно ли он часть ее тела?» «Но...» «Он знает ответ», — подумал Саяма. Суть была очень проста. «Будь он частью ее тела, то должен функционировать как реактор, аналогично Фафниру Возрожденному и Тифону. Однако Кировнос просто боеголовка. Даже если вы вернете вторую часть...» Он блеснул улыбкой. «Она лишь усилит Кировнос, что еще сильнее приблизит Микаги-кун к разрушительному оружию». Брови Хибы немного дернулись. Это выражение лица кое-что сообщило Саяме. «Этот везучий парень и не ведает, что сам является причиной, по которой ее эволюция остановилась». Но она, похоже, осознала, что служит для него ограничением. Саяма считал, что призыв Сусамикада над океаном послужил во благо. Что бы там ни случилось, она задумалась о возможности расставания с ним. «Единственная оставшаяся проблема – ты, малыш Хиба. Что ты будешь делать теперь, когда Микаги-кун тебя оттолкнула? У тебя больше нет силы, чтобы сражаться с третьим гиром. И у тебя больше нет причины. Но ты все равно будешь с ними драться?» «Но...» После паузы Хиба наконец ответил. «У меня особо нет выбора, правда?» «Почему нет? Из-за того, что произошло в поколении твоего деда?» «Честно говоря, мне не особо рассказывали о том, что с ним случилось». «Значит, ты выполняешь несуществующую ответственность просто на автомате?» «Нет. У меня все еще есть долг того, кто знает правду, Саяма-сан. У меня есть долг того, кто знает о второй скверне», — сказал он. «В каком-то роде этого я и хочу. Микаги-сан сейчас ничего не может, но мне известно о второй скверне, и я смогу очистить ее самостоятельно». «Понятно». Саяма кивнул и выдал небольшую улыбку. «Интересно, даже сейчас он держит ее в уме». Саяма подумал о Синдзе. Подая на хотя бы вид, что отвергает его, продолжил бы он о ней думать. «Несомненно». Он припомнил несчетные образы телесного цвета и мягкие прикосновения из прошлого, и проверил воспоминания о множестве слов, которыми они следом обменивались. Чтобы удостовериться, Саяма сделал это трижды. По завершению он понял, что они идеальны, и поэтому кивнул. «Малыш Хиба, ты наверняка похож на меня. В особенности, как мы оба всего в одном неверном шаге от того, чтобы называться преследователями». Основываясь на том счастливом взгляде, который только что у тебя промелькнул, мне кажется, мы похожи максимум на 10%. Не нужно скромничать. Я вовсе не такой извращуга, чтобы делать вид, будто мою своего партнёра и вместо этого щупаю его за зад. Я прикасаюсь к моему партнёру, чтобы обрести понимание. Твой метод гораздо более развратный. Раз ты старшеклассник, я постараюсь сказать повежливей, но ты псих. Успокойся. Те, кто не понимают самих себя, первыми умрут на поле боя. Хиба в ответ промолчал. Сензя-кун сопротивлялась бы гораздо дольше, перед тем, как согласиться. Младшеклассники действительно покорны, осознал он. Как очаровательно. По какой-то причине Хиба потупила взгляд, но Саяма решил это игнорировать. «Давай вернёмся к начальной теме, малыш Хиба. Мы обсуждали эволюцию Микаги-кун». Хиба повернулся к Саяме, скрестившему руки на груди, и поэтому он кивнул в сторону парня. «Ну так что, по-твоему, предотвращает её эволюцию?» «Концептуальное ядро. Но это ты уже легко отклонил. Разве ты сам не понимаешь, почему так?» «Но...» Начал он. Саяма шагнул ему навстречу. «Давай обсудим гипотетическую ситуацию». «Какую?» «Однажды некто хранил секрет, но он не мог разгласить этот секрет тому, кто говорил, что хочет быть с ним. Другой человек пришёл к смутному пониманию того нераскрытого секрета, но решил оставить всё как есть». После последней фразы от палатки на каменистой местности раздался голос Синзи. «Обманщик!» Всего на мгновение Саяма углядел стоящую на камнях Синзи, но рука Изума в два раза быстрее затянула её вниз. Хиба не успел вовремя обернуться, но всё равно попытался осмотреться по сторонам. «Мне послышалось, или кто-то только что на тебя кричал?» «Это внутреннее Японское море. В период Сэнгоку земля полнилась пиратами, и от этого я слышал, ночью появляются привидения». «Хорошо, пускай будет так. На чём мы остановились?» «Мне стоит сказать тебе следующее. Я считаю, что эволюционировать нужно вам обоим. Но вы боитесь разрушить ваши нынешние отношения. И как следствие, выдумываете причины, чтобы не развиваться». «И...» «Это не всё, малыш Хиба. Ты говоришь, что желаешь защитить Микаги-кун, но такое не станут говорить те, кто уверен, что сами способны защитить. Малыш Хиба, ты веришь, что она защищает тебя даже сейчас?» Хиба разинул рот, но Саяма покачал головой. «Разумеется, даже если всё так, в этом нет ничего плохого». Хиба нахмурился. «Нет ничего плохого? Несмотря на то, что выходит, я не защищаю её как положено? Это проблема самосознания. Даже если ты находишь в себе недостатки, ей этого может быть достаточно. И положительное мышление о своей незрелости не даст тебе стать неосмотрительным и приведёт к улучшению. Я и сам таким вот образом пытаюсь держать свои мысли в позитиве. К примеру, я часто задаюсь вопросом, почему рядом с Сензи-кун я так просто поддаюсь?» От каменистой местности донеслись звуки борьбы, но всё быстро успокоилось. Хиба снова осмотрелся. «Мы и правда можем это игнорировать? У меня нет друзей среди камней. А у тебя?» — спросил Саяма. «В общем, малыш Хиба, в твоём случае есть небольшая проблема. Ты веришь, что она защищает тебя, и используешь это в качестве оправдания своей слабости, не так ли?» «Но Сусамикада и всё остальное – это её сила. Но сражаешься именно ты. Она всего лишь одалживает тебе свою силу. Ты тот, кто использует силу, пришедшую из третьего гира для сражения с третьим гиром. И твоя конечная цель в очищении второй скверны третьего гира», – объяснил Саяма. «Ты должен быть в курсе о смысле своего сражения. Теперь, что это за вторая скверна? Я бы не прочь услышать твою причину сражения с третьим гиром, чтобы мы также могли получить право сражаться с ними. Мне следует добавить, пожалуйста?» «Ты правда думаешь, что я тебе скажу?» «Нет, но как насчёт Микаги-кун? А ради твоего спасения она призвала Сусамикадо по своей воле. Так что, полагаю, она ответит самостоятельно». Хиба инстинктивно принял боевую стойку. Он всадил стопы в песок и отвел правую ногу назад. «Ты хочешь сказать, присоединиться к нашему бою звучит как неплохая награда, не так ли?» Саяма тоже принял боевую стойку. Хиба медленно начал кивать, но затем быстро покачал головой и горько улыбнулся. «Нет, погоди. Ты не говорил, чья это будет награда? Если выиграю я, пожалуйста, расскажи, какую ты видишь во мне слабость. Изума-сан уже многое мне рассказал, но мне кажется, что есть еще. Я должен держать это в уме в своем сражении с третьим гиром». «Ты не попросишь нам помочь, Микаги-сан? Вы за ней присмотрите, даже если я не попрошу, правда?» Его горькая улыбка углубилась. «Если я попрошу, это заставит ее волноваться. Она будет переживать, что вы добры исключительно из-за моей просьбы. Она должна быть действительно больна, если волнуется о доброте». Саяма опустил свою стойку, чтобы соответствовать Хибе. Вверх его обзора заполняла луна, и он осознал, насколько уже поздно. Это унесло его мысли к Токио, где сейчас пребывали семьи Тами и Хибы. Неожиданный матч между учениками общего учителя. В своих туфлях он небрежно присел, расслабил плечи и опустил Баку на землю. Саяма наблюдал, как Баку торопливо убегает к камням. «Не сдерживаться и не поддаваться. Я когда-то сломал кулак, поэтому не могу им бить. И твои дневные ушибы, скорее всего, по-прежнему ощутимы». «Понял. Что определит результат? Когда это случится, мы оба поймем. Тебе не кажется, что мы уже на таком уровне?» «Ты прав», — согласился Хиба. В следующий миг парень ринулся к Саяме.